Но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устроиваться. Стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал. Не шел, а бежал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро. В самом деле великолепное! Озеро Кишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная. Иногда сажен 70, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весною в полую воду заливалась в него река Белая. Направо за изгибом не видно было конца озера, по которому в полуверсте от нашей усадьбы была поселена очень большая мещеряцкая деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное искривленное протяжение. Чистая прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде, как в зеркале, и обросшее зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой, Евсеич, пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега, незаселенная и потому ничем не загаженная. По берегу росло десятка два дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка, и без мостков удить было бы невозможно. Да и для мытья белья оказались они очень пригодны. Лодка же назначалась для ловли рыбы сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько обхватов толщиною. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые 100 лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли. Таких зарубок на пне было только 2, а на растущем дубу 5. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось 12 заметок, следовательно, ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению.